Глава 16. С трудом слезы смаргиваю. Эмоций внутри миллион. Они разные. И плакать хочется, и смеяться. В глазах искрит. Еще работая в Emirates, мне хотелось попробовать перебраться в Катар. Страшно поверить в мечту. Неужели я правда смогу переехать? Начать все заново? Излишняя надежда — не лучшее, что я могу себе позволить. Когда мне везло, да никогда, даже в мелочах. Домой после отпуска я тоже летела, окрыленная любовью, предвкушала, как Миша обрадуется, и чем все закончилось. Бескрайний океан печали, тоски и разочарования. Ада, соберись быстренько. То ли командую, то ли упрашиваю себя. Меня приглашают на работу. Праздник вселенского масштаба. Поверить не получается. Наверное, осознаю только, когда на борт подниматься начну, если к тому времени сердечная мышца целехонькой останется. Все собрались за столом, а я вышла на улицу, потому что влага в глазах стала заметна, а руки дрожат так, что приборы держать не могу, не издавая ужасного звяканья. За последнее время измотавшиеся нервы то и дело дают сбой, а тут еще повод грандиозный выдался. Изнутри распирает кипящее удовольствие, его не скрыть, засада какая-то. Девочек не хочу отрывать от застолья, а больше душевной поддержки ждать неоткуда. С мамой и сестрой общение полностью оборвалось. Звонить дедушке Мише с моей стороны будет глупо, поэтому и решила уединиться. Злюсь на себя за наивность излишнюю. Никому ты, Ада, не нужна, пора бы привыкнуть. Поехать домой напиться, предварительно набрав себе ванну с пеной. Грусть быстро затягивает в свои огромные цепкие лапы. Не успеваю и глазом моргнуть. Уговариваю себя, что перемены пойдут мне на пользу. Смогу сама себя обеспечивать, ничего не выбивая из мужа. Периодически мне хочется позвонить ему и сказать, мол, подавись ты своими деньгами. Мне ничего от тебя не нужно. И побрякушки вернуть, предложив засунуть их себе, ну, вы понимаете. А потом я в реальность возвращаюсь. Почему ему все должно сходить с рук? Неужели все мои переживания пройдут безнаказанно? Такие, как он, и без того безнаказанность с детства ощущают полнейшую. Так, может, стоит его с неба на землю спустить? Сомнения приводят внутренний маятник в движение. Минуты тянутся, а прозрение не наступает. Из дома доносится веселый смех. С улыбкой смотрю на горящие теплым светом окна. Забравшись в садовые качели, раскачиваю их, отталкиваясь ногой от земли. Полянка перед глазами такая зеленая, травинки коротко подстрижены. На них капельки воды поблескивают. Несколько минут назад орошение включилось. Невольно удовольствие эстетическое испытываю. Миша говорил, что как только забеременеем, тоже дом купим и за город переедем, чтобы ляльчик наш побольше гулял на свежем воздухе. Мы даже варианты объектов просматривали. Боже! И теперь, пока я зализываю душевные раны, он спит с моей сестрицей. А может, и не спит? Какая уже разница? Прижимаю основание ладоней к глазам, давлю и медленно растираю. До замужества моя жизнь была разной, но с детства, привыкнув к отсутствию родительского тепла, я не чувствовала одиночества, когда оставалась одна. А сейчас разбита до основания, и цельности нет никакой. Пара минут безделья, и вот я уже рыдаю. Воспоминание о том, как нагло Алиска пробралась в постель к моему мужу, резко вытесняют воодушевленность от новости о скором трудоустройстве. Энергия на глазах улетучивается. Принять решение жить дальше и умение не думать о плохом — разные вещи. «Поехали ко мне». Раздается откуда-то сзади. От неожиданности я на месте подпрыгиваю, рассеянно оглядываюсь. Поняв, кто ко мне подошел, истерично хохотать начинаю. Это нервное, честное слово. «Наиль, признайтесь, пожалуйста, честно, у вас...» Раздвоение личности. Не могут у здорового человека такие перепады случаться. То он оскорбить меня прилюдно пытается, то затащить в койку. Это как вообще? Ты меня раскусила. Усмехается. Замечаю, как по его лицу скользит тень улыбки. Вы меня удивляете своим подходом. А если точнее, то дара речи лишаете. Странное чувство замешательства охватывает меня. Работая, сталкивалась с разными экземплярами. И в укромном уголке пытались зажать, и открытым текстом секс предлагали, рассчитывая, что в услуги первого класса входит интим. Но от этого мужчины прет какой-то сверхъестественной наглостью, что остальные нахалы разом меркнут и стираются в памяти. Он, несомненно, обворожительно хорош собой, но козел фантастический. А хотел бы обезоружить. Видимо, придется еще постараться. Плюхается на сиденье рядом со мной. По огонькам, играющим в его глазах, мне понятно, лукавит. Ему нравится произведенный эффект. Еще бы, я в полной растерянности. Незаметно стараюсь принюхаться. Если они с Витей пили, то это многое объясняет. Не почувствовав алкогольных паров, демонстративно дальше отсаживаюсь, прижимаясь спиной к боковой перекладине. Я так не думаю. Скорее, забавы ради, стараетесь меня на эмоции вывести. Одно другому не мешает. Ну так что, собираемся? В его голосе появляются низкие вибрации. Детка, не переживай, тебе понравится, я обещаю. Фыркнув, отворачиваюсь. Вдруг я не права. Методы обольщения ни о чем не говорят. Миша начинал божественно мягко, поднял до небес и на облаке постелил. Зато после я упала на острые камни. Ладно, а если так? Ошарашенно наблюдаю за тем, как, наклонившись, он обхватывает мои лодыжки и стремительно закидывает их к себе на колени. Сразу же массировать начинает. Его прикосновения очень приятны, но шок не позволяет ими проникнуться. Вообще без тормозов, что ли? Хочу убрать ноги, но он не позволяет. Приходится просто спрятать в ладонях лицо. Для меня происходящее граничит с абсурдом. Хорошо. Сердце от радости прыгает. Спрашивает с детской наивностью. Наиль, отпустите, пожалуйста. Снова предпринимаю попытку освободиться. Ничего не выходит. Он крепко держит. Стыдно признаться, но я паникую. Еще немного и начну думать, что его муж подослал. Мне по душе покорные девушки. Сообщает зачем-то мне. Не сразу нахожусь с ответом. Надеюсь, что среди ваших подружек неделек таких предостаточно. Суббота освободилась. Не унимается. Подождите еще немного, и день закончится. Сама не верю, что включаюсь в подобный абсурд. Вернетесь домой, в подушку поплачете, и настанет новый день. Воскресная партия поможет забыть о сегодняшней неудаче. У меня есть вариант поинтереснее. Его пальцы устремляются вверх по ноге. Подушечками больших он давит на какие-то участки икр, и у меня перед глазами искры сыпаться начинают. Испытываю приятную, но уже ощутимую боль. Мышцы очень напряжены. Расслабься, я тебе говорю. Спустя несколько секунд он принимается за другую ногу, слегка пощипывает, в какой-то момент перебарщивает и ее пронзает судорога. Дернувшись, вырываю ноги из его хватки, едва ли с качели не падая. От такой наглости у меня челюсть отваливается. Прищуриваюсь, стараясь поточнее слова к его поведению подобрать. Чувствую, как между нами искрит. Разряды тока поднимают все волоски на моем теле. Что-то подсказывает, близок час, когда я снова решусь мужчину ударить. Вы всегда себя так отвратительно ведете? Нет, признаюсь честно, ты первая. И давай уже на «ты» перейдем. За час я тебя всю уже облапать успею. К чему этот официоз?